Глава 22. Чертова дуэль. Иркутская область. Листвянка. Место дуэли. 6 августа 1905 года по старому календарю. Воскресенье. 9:44 по местному времени. Рано утром разыскал Михаила и попросил быть моим секундантом. Имея отряд слуг, это несложно. На двух заранее подготовленных лодках мы целой группой мужчин прибыли в город, а оттуда стали подниматься в гору по прогулочной дорожке, устланной досками из добротного дерева. Как и ожидалось, мой оппонент выбрал безлюдное место. Площадку в низине, обрамленную с двух сторон холмами, а с других двух — рощами. Вот только добираться до нее ему оказалось нелегко. Поначалу я шел с Михаилом позади Олега и его группы поддержки из числа офицеров гвардии. Но когда он начал сдавать, мне пришлось обогнать их. Тогда-то я впервые и заметил, что вместо левой ноги под штаниной у него деревянный протез до самого колена. Олег в секунданты выбрал вчерашнего подполковника. Пока оба секунданта разбирались между собой, о чем-то споря, на вершине показалась целая делегация из людей, которых мы не ждали. И без того в беспокойной груди похолодело, когда подумал, что нас могут арестовать именем императора еще до начала дуэли. Несмотря на утреннее волнение и бессонницу, я настроился отстаивать свою честь до конца. Принцесса София прибыла к месту действа со своими гвардейцами, но пока она медлила, чтобы спуститься, ее обогнала старшая сестра. Небесная в своей гвардейской облегающей форме спустилась на площадку, как ураган, и стала расстреливать всех присутствующих уничтожающим взглядом синих глаз. Следом, будто оползень, потекла целая толпа беспокойных барышень: Наталья Брусилова, Екатерина Строганова и Татьяна Румянцева. А с ними охающие фрейлины и суетящиеся на ровном месте слуги. Я мысленно схватился за голову, как, видимо, и мой противник. Все утро он не смотрел мне в глаза, бледный, дерганный, беспокойный. Даже поздоровались мы сдержанно и мирно, без всякой злости с его стороны. Мы настолько оторопели, что не сразу решились выразить свое почтение старшей принцессе. Да и не нужно было. Чуть помедлив, Анастасия Николаевна одарила меня озадаченным взглядом и накинулась на Олега, стоящего от меня в 10 метрах, стала его тихо отчитывать. Интерес ее понятен, она хочет, чтобы я предстал перед мастером, прежде чем умру. Поддавшись уговорам, Олег спасет не меня, а судьбу Агнессы, своей бывшей соратницы, которая ему вряд ли безразлична даже сейчас. Судя по скорой реакции моего оппонента, он небесную не послушал. Совершенно игнорируя меня, Татьяна Румянцева следом двинулась к брату. Рассмотрел ее украдкой, и сердце взвыло, как вновь растревоженная глубокая старая рана отозвалась внутри тоской и болью. Почему же думал, что больше не люблю ее? Противно от себя самого, от противоречивых ощущений, потому что любовь не умерла, я это понял. И вот мне уже стыдно от осознания истинных причин моих порывов. Ведь это ради нее я сменил потертый китель отца на богатый праздный костюм. Ради нее я подкрепил себя богатствами и славой. Ради нее чувствую себя князем, который может ей что-то дать. Ради нее коплю в себе силу, с которой могу защитить от любого зла. Но она даже не смотрит на меня, будто это ее насмешка. Мне сложно понять себя самого. Я запутался. Осознаю это, когда чувствую ее рядом. На этом поле предстоящего боя все прочие очаровательные лица не важны. Свет падает только на встревоженный и прекрасный лик Татьяны. И если она все еще не ненавидит меня, то только потому, что надеется на выстрел брата. И мне хочется ее ненависти. Только тогда потеряю всякую надежду, которая рвется из меня, как живая, вопреки здравому смыслу. Знаю, сердцу не прикажешь. Если мне предстоит выбор, я с горечью вырву хоть руками из груди клок той части, где живет Татьяна. Подавив растерянность и чувства, я с легкой улыбкой и сдержанностью встречаю Наталью и Екатерину. Чуть отстав, спешит и муж Екатерины, граф Киселев. Девушки едва успевают растерянно поздороваться, им приходится расступиться, потому что София тоже спешит ко мне. Встревоженная, очаровательная, еще более лучезарная, в утреннем солнечном свете она — прекрасный повод, чтобы отвлечься мыслями. Неприкосновенностью своей манящая дева. Теперь я разобрался в своих чувствах хотя бы к ней и понимаю, что желаю ею страстно обладать, но не более. Хотя и такое видится чем-то непомерно диким. Но таким сладким в контраст горькому ожиданию смерти. Поприветствовал ее первым. «Не ожидали меня увидеть, Андрей?» — спросила мягко, подступая совсем близко. «Да так, что я ощутил рычание ее гвардейцев, исходящее из самого нутра. Если бы не вчерашняя угроза одного, они бы до сих пор казались мне простыми марионетками. Но я ошибся, это церберы, которых перекашивает, когда София вновь подает мне руку, подаю в ответ, сжимает. Невинный на первый взгляд жест, который подзаряжает нас обоих». «Очень приятная неожиданность, ваше высочество», — отвечаю галантно. «Верю в вашу победу», — прошептала, глядя снизу вверх и закусывая сочную вздернутую губежку. «Каков же стимул на подвиг?» Но все до кучи. Вероятно, не получив от брата желаемого, Татьяна Румянцева спешит ко мне и уже на подходе от нее раздается. «Андрей Константинович, вероятно, вы не получали моего письма, но я молю вас вновь, как здравомыслящего человека, остановите эту бессмысленную дуэль». «И как же ему ее остановить, позвольте спросить, леди Румянцева?» — вмешалась София, повернувшись к ней лишь головой. «Ему всего-то нужно извиниться. Сударь, вы же можете!» «Не могу выдержать этот взгляд. Он разгоняет мое сердце и смягчает его против моей воли. Аргументов много, но нет сил ей ответить, зато они есть у принцессы. Покиньте площадку, леди Румянцева». «Тихо, но угрожающе». «Хотите, встану перед вами на колени?» Раздалось уже бесцветное. И у меня ёкнуло в груди, сжал зубы, возненавидев ее брата еще больше за то, что он позволил ей так унижаться. За то, что стал причиной ее боли. Пришлось отвернуться, чтобы не видеть ее слез. Тихие всхлипы стали удаляться, потому что один из гвардейцев повел ее прочь. Тем временем, будто здесь никого постороннего нет, секунданты начали отмерять расстояние барьеров и чертить палками, втыкая их в землю. Небесная выругалась громко почему-то на всех своих мехагвардейцев, присутствующих здесь, и двинула вверх на пригорок. Могу лишь предполагать, что именно из-за Софии не стала подходить ко мне. «Время, господа!» — раздалось от Олега неожиданно жесткое. И в груди похолодело. «Дуэлянты на середину», — объявил подполковник, поднимая на руки коробку. «А всех посторонних попрошу подняться с площадки или хотя бы уйти с линии огня. Иду спешно к центру, желая быстрее покончить с этим. Вот почему дуэли стараются проводить без посторонних и уж тем более без женщин, потому что они душу рвут. И без родителей». Наверху показался взмыленный отец Олега, граф Румянцев. Запыхавшийся старик, спотыкаясь, рванул к нам с криками: «Одумайся, сын, ты не прав, будь мужчиной, признай это!» Но его придержали гвардейцы Софии на полпути и слуги. А сам Олег даже внимания не обратил на отца, будто его здесь и нет. Зато к графу подскочила Татьяна и стала рыдать ему прямо в китель, будто они уже родственника потеряли. «К черту все эти сопли! Мой мир сузился до коробки с пистолетами. Только сейчас осознал, что очень мало тренировался в стрельбе. Протокол встречи подпишите согласие, господа», — сует мне листочек Михаил, подложив под него папку. Расписываюсь, не глядя, но успеваю уловить, что Олег свою подпись уже поставил. «В барабанах по 6 патронов», — говорит второй секундант. «Оружие проверено, слово чести». «Стреляете по очереди, но начать может любой. Стрелять на ходу нельзя. Желающий выстрелить должен остановиться, поднять пистолет и демонстративно прицелиться. После выстрела, вне зависимости от результата, он должен остаться на том же месте. Тот, кто стреляет вторым, имеет право подойти к самому последнему барьеру и выстрелить в неподвижного оппонента. Раненый имеет право стрелять». Секундант чеканит правила дуэли от начала и до конца, хотя мы оба их знаем. «Перед началом дуэли я должен спросить», — начинает Михаил с надеждой во взгляде и дрожью в голосе. «Желает ли кто-то из участников обойтись без кровопролития и уступить? Желает ли кто-то извиниться?» «Нет», — бросает Олег нетерпеливо и скалится. «Теперь все смотрят на меня. Мне хочется также ответить, но я даю ему шанс одуматься. Честь отца и его память — это самое дорогое, что есть у мужчины», — говорю негромко. «Но думаю, что слышат все. Я знаю, что вы понимаете меня, товарищ штабс-капитан. Как и то, что выхода у меня нет. Однако, сударь, Он есть у вас, ибо я не оскорбил ни вас, ни ваших близких. Если извинитесь, конфликт будет исчерпан». Две секунды длится пауза. Олег смотрит на меня с ненавистью, а я в ответ просто рассматриваю его и пытаюсь понять, что же им движет. «Мне не за что извиняться, сударь», — бросил Румянцев и первым взял револьвер из коробки. «Когда беру оружие я, лишних уже нет на площадке». «К барьеру, господа», — командует подполковник, тяжело вздохнув. Олег развернулся первым и неуклюже поковылял, опираясь на трость, как дед, уже не заботясь о красивом шаге, как прежде. Секунданты щедро намерили нам по 50 шагов от центра до дальнего барьера и по 20 назад до ближайшего. 50 и 30 метров между стрелками, если я пойду навстречу, если после первых выстрелов оба промахнутся. Секунданты громко отсчитывают шаги своих товарищей. Иду, чувствуя на себе столько взглядов, наверное, легче было бы со знаменем и пропоротой ступней пройти торжественным маршем, чем сейчас. Встаю на линию, разворачиваюсь. Позиция в полоборота, как учили. Румянцев все еще ковыляет до своей черты, но вскоре тоже встает на позицию. С его стороны роща гуще. Надеюсь, там выставлено оцепление, чтобы случайный человек не словил пулю. Ненависти к этому жалкому мужчине больше нет. Теперь в моих глазах он еще больше скатился. Проскочила мысль, что хочу пристрелить его просто, как бесполезную бешеную собаку. Смотрит в ответ, щурится, примиряется. Смазывается его фигура, и время будто замедляется, заглушая людские звуки. Острее осязается порыв ветра, что тревожит волоски на коже. В уши врывается шелест травы, следом листьев позади. Раздается далекий протяжный гул от парохода. Я словно там вижу его, но в голове булькает, будто сижу в кабине меха под водой. Вырывает с пробуждением резкий крик нависшей над головой чайки. «Я снова здесь, пред своим противником». Он все еще держит револьвер опущенным. Секунданты расходятся к центру и в стороны подальше с линии огня. И вскоре раздается от подполковника. «Начинайте!» Слышу, как одна фрейлина рухнула в обморок. Но никому до нее не оказалось дела. Румянцев поднимает пистолет, пока я медлю. Что ж, его выстрел первый. Я жду, пока он целится. Вытянутая рука едва заметно колеблется. Ствол оружия вырисовывает траекторию. Щурится, моргает, его подбородок начинает подрагивать. При этом рука, опирающаяся на трость, также дрожит, будто он вот-вот упадет. Но нет. Выстрел. Грудь проморозила в тот же миг, но следом я услышал стук пули, а ствол дерева за спиной, и сразу отлегло. Три женщины ахнули с пригорка, поймал себя на мысли, что даже не дернулся, не дрогнул. Встал статуей. Наверное, потому что уже стреленный казачок. Никто из зрителей не говорит открыто, но шепчутся между собой. Промахнулся, не попал, мимо. Оппонент опускает пистолет и смотрит удрученно. «Теперь моя очередь, товарищ штабс-капитан». И я поднимаю пистолет, отвожу курок и целюсь в сердце. Мушка, целик. Все как учили. Рука моя твердая. Цель никуда не уйдет. Плавный спуск. Жму на спусковой крючок, медленно продавливаю его и уже вижу, как Олег Румянцев дрожит всем своим телом. Вот же трус. Выстрел. Хитрец падает за секунду до этого. Рушится вниз с покосившейся трости. Пуля срывает лишь левый погон. Татьяна завопила, как резаная, рот ей закрыл отец. «Все в порядке, промазал», — раздается в толпе. «Он сжульничал? Нет, просто не удержался». Под гробовую тишину Олег поднимается лишь с третьего раза. Теперь не только я вижу, как он дрожит. Встав на ноги, идет на меня, неспешно, с кривой ухмылкой. После моего выстрела оппонент имеет право сократить дистанцию, чем и пользуется. «Стойте, сударь, барьер!» — кричит Михаил, когда Олег пересекает черту. Он тут же встает, опомнившись, сделав лишний шаг. «Андрей Константинович, вы вправе возразить!» — восклицает Михаил громко. «Пусть стреляет!» — отвечаю ему и всем. Свои 10 метров он сократил, но это не сильно ему помогло, если учесть, что пистолет в его вытянутой руке ходуном теперь ходит. И тем не менее я затаил дыхание, когда почувствовал, как мой противник сжимает спусковой крючок. «Выстрел!» — пуля просвистела совсем рядом у уха. У меня даже волосы всколыхнулись. Надо же, я определенно недооценил его. Выдыхаю. Больше нет. Желание медлить. Иду к барьеру уверенной походкой, сокращая расстояние между нами еще на 10 метров. Поблажек не будет. Прицеливаюсь под плач уже целой толпы дурных баб. Сейчас по-другому назвать их нельзя. Олег в моем прицеле дрожит весь и на ногах стоит едва-едва. Не желая больше попадаться на его уловки, опускаю револьвер чуть ниже, целясь в живот. Выстрел! Пуля четко врезается в мундир. И в первое мгновение кажется, что ничего не произошло, но следом Олег сгибается и падает на бок. Штанина задирается, обнажая деревянный протез. Оппонент продолжает опираться на локоть, не желая умирать и сдаваться. Со стороны зрителей истерия. Румянцева рвется к брату, но кто-то придержал после слов моего противника. «Позвольте», — проревел Олег с болью, — «у меня еще есть право выстрела». Целится полулежа. Не двигаюсь, чтобы достойно принять и этот выстрел. Но его трясет так, что равным поединок уже не назовешь. Олегу плевать, он стреляет. Пуля улетает куда-то вверх. Но на этом противник не останавливается, жмет на курок еще, производит уже следующий. Секунданты кричат о нарушении правил. А Олег выпускает весь барабан абы как. Завершается все холостыми щелчками. Осознав провал, Румянцев рушится на землю, но продолжает держать револьвер в руке и смотреть на меня уже с безумием. Он еще жив, и я спешу к нему, не понимая, зачем это делаю, просто ноги несут. Успеваю вперед всех, хочу зажать рану, чтобы он не терял больше крови, но Олег бессильно отбивается, отмахиваясь револьвером. Хватаюсь за его оружие и ахаю. «Ледяное!» Отдергиваюсь, как от огня, револьвер падает в сторону, наши взгляды с Олегом встречаются, я все понял. Вижу, по губам шепчет что-то бессильно, опускаюсь к нему и слышу. Перед тем, как отнять мою ногу, оно сказала, что мстит за дурной язык. За память твоего отца сдохни, Сабуров, ты порождение ада. Отшатнулся от него с накрывающим меня наглухо ужасом. Олег засмеялся гадко, а затем закашлял кровью. К нему подлетели люди, а я сел на задницу и просто отполз, не чувствуя конечностей, да и мира вокруг. От осознания истинных причин его гнева мурашками покрылось все тело, и меня затрясло, как и Румянцева. Потому что теперь знаю истинную причину его ненависти, ведь всего-то стоит вспомнить строки. Я бы и сама была готова вызвать на дуэль того, кто скверно отзывается об отце. Невзирая на заслуги и титулы, жаль, что я не мужчина. Эту записку от леди ТС передали как раз после нападения на остров Русский, когда покалеченного Олега Румянцева и повезли в столицу. Анна Третьякова-то решила расправиться с ним за меня? Я помню всплеск в воде, который услышали прохожие на набережной у дома офицеров вечером 27 мая, а затем в ужасе убежали. Это была ты, нырнула к своему фиолетовому. И сейчас ты, но не вздумай. «Не вздумай!» — рявкнул громко на всю округу. «Слышишь, не вздумай!» Михаил подскочил ко мне и обнял. «Тише, братец, все хорошо, ты защитил свою честь, Бог с ним уже. Все все видели и все все поняли. Остынь, успокойся, я с тобой». Быстро придя в себя, поднялся. Какое-то время наблюдал, как четверо мехогвардейцев поднимают в горку безвольное тело. И впитывал рыдания Татьяны Румянцевой, которую уже никто не сдерживал. Эти звуки терзали мою душу, но я держался. Толпа потянулась за поверженным, и вскоре на площадке остался только я и Михаил. Мы вернули оба револьвера в коробку, собрали все гильзы. «Тебе нужно хорошенько выспаться», — посоветовал мой друг, когда стали подниматься. «А еще почистить срочно рукав и штанину, пока кровь не въелась». Ничего не отвечаю, разговаривать вообще не хочется. Звучит все это цинично. Прежде я убивал монстров без пощады и сожаления, купался в их крови и радовался мукам нелюдей. А человека вот так осознанно и еще никогда до этой подлой бессмысленной дуэли. Циркачи прибудут сегодня вечером, но теперь даже не знаю, как буду смотреть в глаза Агнессе, если посчастливится вновь. Не могу представить, как буду пребывать на празднике во время беды, виновником которой стал. Что мне делать?